Глава 54. Крыса, потерявшаяся в лабиринте. Было уже 9 часов вечера, когда Луиза вышла из Института судебной медицины. Ее встреча с бывшим ассистентом Дюкуинг, Марком Понсом, не принесла практически ничего нового. Просмотрев свой ежедневник, Понс все-таки сумел определить время, когда поведение Дюкуинг изменилось. Это было примерно в сентябре 2019 года, по его возвращении из двухнедельного отпуска. Луиза попросила его изучить досье, которое медэксперт готовила во время его отсутствия, и оставила ему в качестве ориентира несколько ключевых слов, касающихся их дела. Электрошокер, надпись НЧС, обездвиживание ремнями, ванна, утопление. Но особых иллюзий она не питала. Выехав из Бордо, жандарм повернула на практически пустое в этот поздний час шоссе. Километры асфальта летели навстречу, эта монотонность изредка прерывалась вспышками встречных фар. Устремив взгляд далеко вперед и включив ограничитель скорости, Луиза отдалась размышлениям. Роман Жубер стал подозреваемым номер один, отодвинув Брока на второй план. В это было почти невозможно поверить. До сих пор мужчина ни разу не попадал в поле зрения. Она иронически покачала головой. Конечно, виновные не всегда выглядят таковыми. И все-таки... «Ну в чем дело, майор Камон?» — сказала себе вслух Луиза. Факты были налицо, и она не могла их отрицать. Машина цвета голубой металлик принадлежала Жуберу, и видеокамера сняла ее на месте преступления. Невероятная удача, но также и новый разворот в очередной раз, вынуждающий жандармов бросать след и пускаться по-новому. Путеводная нить — вот чего им не хватало. Путеводная нить напомнила ей нить Ариадны. И Луиза вдруг представила себе крысу, потерявшуюся в лабиринте, которая обречена бежать по следу, размеченному сырными крошками. Сколько раз она может повторить один и тот же маршрут, не замечая выхода? Луиза мысленно прогнала картинку, засевшую у нее в голове, и начала рассуждать. Если Жубер виновен, то каков его мотив? Она попыталась ответить на этот вопрос в более... широком контексте, с учетом того, что узнала сегодня. Мог ли Жубер, как она, заключить, что побег Клары, по крайней мере первый, был назначенным испытанием? И если да, то что из этого следует? Она тяжело вздохнула. Решив пока отставить в сторону Жубера, Луиза сосредоточилась на лицейской молодежи, шоферах, Аеде и Дюкуинг. Аед умер слишком рано, и она не успела задать ему этот вопрос. Но Луиза предполагала, что он дал бы тот же ответ, что и остальные, а именно, что он не общался с Кларой и Валерианой. Но реестры проката велосипедов обнаружили другие факты. Теперь ясно, что лицеисты встречались днем по средам. И, учитывая время, указанное в реестрах, они весь год тщательно следили за тем, чтобы никогда не появляться в гараже всем вместе. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Но для чего была нужна эта уловка? В чем ее смысл? Жандарм снова погрузилась в воспоминания собственного отрочества, но ее жизненный путь был слишком нетипичен, чтобы сравнение имело смысл. В 15 лет она забеременела, а это вынуждает вас быстро повзрослеть. Она вернулась мыслями к будущим чемпионам. О чем они думали? Как адаптировались в жизни? Безусловно, жесткая дисциплина и связанные с ней ограничения закалили их. Они обладали волей, упорством. Они были бойцами с характерами настоящих победителей. По-видимому, из тех молодых, что не боятся принять вызов, что готовы подвергнуть себя опасности, пойти на безрассудный риск, лишь бы не потерять лицо? Из этих вопросов, как следствие, возникала гипотеза. А Что, если пятеро молодых людей создали тайную группу? Разве для периода отрочества не характерны тайные сборища, двусмысленные отношения, ролевые игры и внутригрупповое соперничество? Действительно, это вполне вероятно. Но для чего утаивать это спустя 20 лет? Должно было что-то произойти, какое-то важное событие. Достаточно важное, чтобы те, кто в этом замешан, став взрослыми, лгали об их общем прошлом. «Если бы Клара была жива, она обязательно дала бы мне знать», — утверждал Роман Жубер. «Моя дочь ни за что не оставила бы меня в неведении». А если отец прав, и его дочь действительно мертва, а что, если ее бывшие товарищи в этом виновны? А разве это не объясняет их версию событий? Луиза печально улыбнулась. Ее рассуждения держались только на гипотезах и умозаключениях. Как там гласит пословица, если бы да кабы, во рту выросли б грибы. И все-таки ей стало веселее. Потому что с сегодняшнего утра она работала по-своему, вновь обретя свое ДНК-следователя, и это чертовски радовало.